мечтал об этом с детства, который год на сердце. Гламур тусовки светские и серые лица от линии богатства. Но чувство просыпается, что глупо было мечтать в деньгах искупаться. Я не хочу быть таким, потому что в зажженном теле нет места для души. И каждый новый день преследовать одну нужду. Побольше денег, ведь больше ничего не нужно. Пленники моды и, конечно, жадности. Чужое мнение важнее свободы. Радости плевать на мир вокруг, важнее курс валюты, что может упасть случайно на следующее утро. И придется купить самолет на модель старее, или копить еще один день. А день длится как неделя от безделья. Страх статью изымем с каждым днем увеличивается. Доверие к охране уменьшается категорически. Все больше скрытности дополняются сейфы. И вроде не один, но в одиночестве, думая, что с тобой полно друзей. Ты понимаешь всю правду лишь в последние секунды своей жизни, что никому не нужен, никто не ищет тебя. Если есть деньги, а лишь жопу лижет ради них каждый день. Мечтал об этом с детства, который год на сердце. Гламур тусовки светские и серые лица от линии богатства. Но чувство просыпается, что глупо было мечтать в деньгах искупаться. Ни одному помешал на пути в депутаты. Отец помог определиться еще с детства сладкого, как жить надо, купюры бросая на асфальт и смеясь над тем, кто их подбирает. Страшно порой становится за себя, но пытаешься отвлечься, уйти от мысли. Они преследуют, не отстают от тебя, но ты не хочешь даже думать об этом, боишься. Сны какие-то странные снятся про нищих с улыбками на лицах, что ничего не ищет, а ты все еще в пустоте, говоря себе, что не лишний, с грустной мордой незнания цели в жизни. Привык продажным сволочам, устроился в России, в купюрах утерял то, что называлось силой. Жениться не хочется, суки есть, в любовь не веря. И к концу четвертого десятка лет осталось две проблемы: как бы избавиться от всех денег и дверного проема расширения. Мечтал об этом с детства, который год на сердце. Гламур тусовки светские и серые лица от линии богатства. Но чувство просыпается, что глупо было мечтать в деньгах искупаться.